«Ага», — сказал Теодор с профессиональным любопытством, заглядывая в аквариум. «Это и в самом деле интересно. Судя по литературе, морские коньки, конечно, должны быть в этих местах, но сам я никогда их здесь раньше не видел». Я показал Теодору другой аквариум, где плавала мамаша со стайкой малышей. «Нет», — сказал Теодор, — «это не мать, это отец». Сначала я подумал, что Теодор просто разыгрывает меня, но он объяснил, как все происходит на самом деле. Когда самка вымечет икру и самец оплодотворит ее, он забирает икринки в свою специальную выводковую камеру, и там они у него развиваются. То, что я принял было за гордую мамашу, оказалось на самом деле гордым отцом. Скоро мне стало совсем не по силам держать конюшню с морскими коньками и снабжать их свежей водой и запасами пищи. С величайшим сожалением я вынужден был выпустить их на волю. Кокино не только добывал животных для моей коллекции, но и показал мне один из самых удивительных способов рыболовства. Как-то я встретил его на берегу, где он возился в своей утлой лодочке, ставил в нее банку из-под керосина, наполненную морской водой. На дне банки лежала большая, благодушная на вид каракатица, обвязанная веревкой в том месте, где голова ее соединялась с большим яйцевидным телом. Я спросил Кокино, куда он собрался, и он ответил, что собрался ловить каракатиц. Это меня удивило, потому что в лодке не было ни удочек, ни сетей, ни даже остроги. Я спросил, как же он думает ловить каракатиц. «С помощью любви», — загадочно сказал Кокино. Я считал, что долг естествоиспытателя велит мне исследовать все способы ловли животных, и сразу же спросил Кокино, может ли он взять меня с собой. Мы вышли в Голубой залив и остановились в тех местах, где глубина достигала 2 саженей. Здесь Кокино вытащил конец веревки, за которой была привязана каракатица, и намотал его на большой палец ноги, потом достал каракатицу и бросил за борт лодки. Каракатица поплавала немного на поверхности, поглядела на нас как бы с подозрением и, выпустив струю воды, скачками поплыла прочь в голубые глубины залива. Веревка понемногу выскальзывала из лодки и вскоре туго натянулась. Кокино закурил сигарету, взъерошил свою огненную гриву. «Теперь, — сказал он с улыбкой, — мы увидим, что может делать любовь». Склонившись над веслами, Кокино медленно повел лодку по заливу, то и дело останавливал ее и с напряженным вниманием следил за веревкой на своем пальце. Вдруг он слегка хрюкнул, отбросил весла, так что они прижались к бортам лодки, как крылья бабочки, и, схватившись за веревку, стал тянуть ее к себе. Я перегнулся через борт лодки и во все глаза глядел сквозь прозрачную воду, стараясь увидеть конец туго натянутой веревки. Кокино стал тянуть быстрее. Через некоторое время в глубине появилось неясное пятно, и вскоре я разглядел каракатицу. Когда она приблизилась, я с удивлением увидел, что это не одна каракатица, а 2, крепко сцепившиеся вместе. Кокино быстро подтянул их к себе, выдернул из воды и опустил на дно лодки. Самец, видимо, был слишком увлечен возлюбленной, и даже внезапный переход из родной стихии на открытый воздух ничуть его не обеспокоил. Он так крепко вцепился в самку, что Кокино не сразу удалось оторвать его и бросить в банку с морской водой. Меня очень увлекла необычность такого способа ловли, хотя в глубине души я чувствовал, что это немного нечестно, не по-спортсменски. За час мы на сравнительно небольшом пространстве выловили 5 каракатиц-самцов. Я удивлялся, что залив так густо населен, ведь днем тут каракатиц редко увидишь. Все это время каракатица-самка исполняла свою роль с безразличием стойко, но я все равно считал, что она заслужила награду и уговорил Кокино отпустить ее на волю, хотя он сделал это с явным сожалением. Я спросил, откуда Кокино знает, что каракатица привлечет самцов. «Такое время», — пожал он плечами, — «значит, в это время», — спросил я, — «можно с тем же успехом привязать любую каракатицу?» «Да», — сказал Кокино, — «но, конечно, одни каракатицы могут, как и женщины, быть привлекательнее других, и, значит, проку от них будет больше». Жаль, что этот способ нельзя применять к другим животным. Как было бы чудесно, например, забросить на нитки в воду самку морского конька,